Пятое письмо. Последнее. 1 июля, 20 июня старого стиля 1919 года. Заштатный городок Шишкеев. Марина, вы чувствуете по названию, где я? Заштатный город Шишкеев. Убогие дома, избы. Бедно и грязно, а лес где-то так безбожно далеко, что я за две недели ни разу не дошла до него. Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски. И мне всегда кажется, что до утра я не доживу. По ночам я писал дневник, но теперь у меня кончилась свеча, и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. Такая нежданная радость, ваше письмо. Боже мой, я плакала и целовала его, и целую ваши дорогие руки, написавшие его. Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи. И кончалось все припевом «Моя маленькая». Такое изумительное стихотворение. Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий. Так все шумит, что я не могу думать. Я пишу, безумно торопясь, так как Вахтанг Ливанович едет в Москву. И мне сроку полчаса. Марина, умоляю вас, мое сердце, моя жизнь. Марина, не уезжайте в Крым пока. До 1 августа. Я к 1-му приеду. Я умру, если не увижу вас. Мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас. Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте. Я не знаю, что еще сказать. Люблю вас больше всех и всего. И что бы я ни говорила, через все это. Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку и ее ручки за письмо. Презираю отца, сына и его бездарную любовь к некой замужней княгине. Огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена. Сердце мое, Марина, не забывайте меня, ваша Соня. Дневник пишу для вас. По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе. Целую вас через сотни разъединяющих верст. Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму. Говорит, это не дело. Еле умолила. Целую. Молюсь за вас. Постскриптум. Против моего дома церковь. Я хожу к утренне и плачу. Соня.